2 мая в Пхеньянском дворце спорта состоялось закрытие 5-х спортивных соревнований медиков. В общем зачете первые места в первой и второй группах заняли Пхеньянский роддом и Институт корейской медицины. На закрытии были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чхе Тебок, представители соответствующих учреждений, работники и игроки учреждений здравоохранения, преподаватели и студенты Пхеньянского медицинского института университета имени Ким Ир Сена.